стяжем познания духов падших, этих лютых и коварных врагов рода человеческого, чтобы избежать козни их и сожительства с ними в пламени адском. Светильником на жизненном пути нашем да будет Слово Божие. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. 118 Псалом, стих 105. Прославим и возблагодарим Бога за обильные блага, которыми преисполнен в удовлетворение потребностей наших временный приют наш, земля. Чистотою ума проникнем в значение этих благ. Они — слабые образы благ вечных. Вечные блага изображаются ими так слабо и недостаточно, как изображаются тенью предметы, от которых она падает. Даруя нам земные блага, Бог таинственно вещает. Человеки, временный приют ваш снабжен разнообразными бесчисленными благами, пленяющими, восхищающими и взоры сердца, удовлетворяющими до преизбытка потребностям вашим. Заключайте из этого о благах, которыми снабжено ваше вечное жилище. Поймите бесконечную, непостижимую благость Божию к вам. И почтив земные блага благочестивым разумением и созерцанием их, не поступите безрассудно. Не поработите себя им. Не погубите себя ими. Пользуясь ими сколько нужно и должно, всеми силами устремитесь к приобретению благ небесных. Устраним от себя все ложные учения и деятельность по ним. Овцы Христовы по чуждем гласе не идут, но бежат от Него, яко не знают чуждаго гласа. За чужими же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 5. Ознакомимся определенно с гласом Христовым, чтобы немедленно узнать Его, когда услышим, и немедленно последовать Его велению. Стяжав в духе сочувствие к этому гласу, мы стяжем в духе отчуждение от чуждого гласа, который издается плотским мудрованием в разнообразных звуках. Едва услышим чуждый глаз, побежим, побежим от него по свойству овец Христовых, спасающихся от чуждого гласа бегством, решительным невниманием ему. Внимание ему уже опасно. За вниманием вкрадывается обольщение. За обольщением — погибель. Падение праотцов наших началось с внимания праматери к чуждому гласу. Наш пастырь не только призывает нас гласом, но и руководствует своим образом жизни. Он пред овцами своими ходит. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 4. Он заповедал нам отречение от мира, отречение от себя, взятие и ношение креста своего. Он и совершил все это перед взорами нашими. Христос пострада по нас, нам оставль образ, да последуем стопам Его. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Первое послание Петра, глава 2, стих 21. Благоволил Он принять на Себя человечество, хотя от племени царского, но не шедшего по положению своему в разряд простого народа. Рождение Его совершилось во время странствования Его Святейшей Матери, для которой не нашлось места в домах человеческих. Рождение совершилось в вертепе, в котором помещался домашний скот. Колыбелью для новорожденного послужили ясли. Только что пронеслась весть о рождении, как составился и заговор об убийстве. Младенец уже преследуется. Младенец ищется на убиение. Младенец бежит через пустыни в Египет от разъяренного убийцы. Детство свое Бога-человек проводил в повиновении родителям, нареченному отцу и естественной матери, показывая пример смирения человеком, погибшим от гордости и производимого ею непослушания. Летомужески Господь посвятил проповеди Евангелия. странствуя из града в град, из веси в весь, не имея собственного приюта. Одежда его составляли хитон и риза. В то время как он возвещал человекам спасение и источал на них божественные благодеяния, человеки возненавидели его. Задумали и не раз покушались убить его. Наконец, они казнили его, как уголовного преступника. Он попустил им совершить ужаснейшее злодеяние, которого жаждало их сердце, потому что восхотел казнью Всесвятого избавить от клятвы и казни вечных преступный род человеческий. Страдальческой была земная жизнь Бога-человека. Окончилась она страдальческую кончиною. Вслед за Господом прошли в блаженную вечность все святые, прошли путем тесным и прискорбным, отрицаясь от славы и наслаждений мира, обуздывая плотские пожелания подвигами, распиная дух на кресте Христовом, который составляют собой для падшего человеческого духа заповеди Евангелия, подвергаясь различным лишениям, гонимые духами злобными, гонимые своей братьей, человеками. Последуем Христу и сонму святых, шествовавшему за Ним. Бога-человек, собою очищение сотворив грехов наших, седе одесную престола величествия на высоких, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Послание к евреям, глава 1, стих 3. Туда призывает он последователей своих. «Приидите, благословеннее Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие». «Приидите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Аминь.